Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Я буду говорить о дальнейших событиях, связанных с Реформацией. Обнародованные Лютером тезисы нанесли сильный удар по папскому авторитету и касались двух весьма чувствительных мест. Первое – папского авторитета и второе – его казны. Когда папа узнал, что генеральный секретарь Августинского ордена не добился от Лютера никаких результатов, чтобы заставить его замолчать, то он пожелал сам расправиться с Лютером. В июле 1518 года папа выслал Лютеру приказ, чтобы он лично явился для беседы с папой в Рим. Всякий понимал, что это означало бы, если бы Лютер поехал в Рим, то он поехал бы на верную смерть. Его обвиняли в ереси, а ересь в это время обозначалась наибольшим преступлением, и его бы спалили на костре, как это было с Гусом, Иеронимом и Савонаролой и иными. Но у Лютера были сильные покровители, и одним из них был курфюрст саксонский Фридрих и иные высокопоставленные лица. Много лет немецкий народ выступал с разными жалобами против злоупотреблений власти духовенства, но все это было безрезультатно. Они выкачивали от народа разными методами большие суммы денег, и золото это отсылалось в Рим. Курфюрст, электор саксонский, запретил Тецелю продавать папские индульгенции в Саксонии, поэтому саксонское золото не могло уже наполнять папские сундуки. Зная, что Лютер был причиной того и изгнания Тецеля из Саксонии, Фридрих употребил все свое влияние в Риме, чтобы папа отозвал свой приказ о Лютере. В обыкновенных условиях папа не послушался бы просьбы курфюрста, но в это время положение слагалось так, что немецкий император Максимилиан был старый и больной, и все знали, что он скоро умрет, и будет избираться новый император. На престол императора было три кандидата – Чарльз, король Испании, Франц, король Франции и Фридрих, электор саксонский. Папа поддерживал кандидатуру курфюрста Фридриха, чтобы он был избран императором. Он думал, что Фридрих, весьма религиозный католик, будет более склонен к римской курии. Поэтому он послушался просьбе Фридриха и аннулировал свой приказ относительно Лютера. Папский легат Каэтан потерпел неудачу, чтобы заставить Лютера замолчать. В это время папский легат Каэтан был послан в Германию, чтобы участвовать на съезде в городе Аусбурге. Этот съезд был национальным съездом немецких князей и иных представителей и религиозных лиц Германии. Каэтан убедился, что из пяти присутствующих делегатов на этом съезде три из них поддерживают и разделяют взгляды Лютера. В одной из своих проповедей Лютер говорил: «Что такое эти папские буллы, запреты проповедовать и отлучение от церкви? Эти запреты подобны летучим мышам. Они могут летать и ходить везде, где они хотят, но их бояться нечего. Они уже больше не страшны, так само, как и эти маленькие безвредные создания». В письме легат Каэтан информировал папу о очень опасном положении в Германии для Римо-католической церкви, говоря: «Этого дерзкого монаха, он имел в виду Лютера, его необходимо научить, какими страшными могут быть летучие мыши». Папа дал Каэтану уполномочие, чтобы он вызвал Лютера в Аугсбург, чтобы он был выслушан на происходившем там съезде. И его необходимо втянуть в дискуссию. Если он не откажется от своих убеждений, то его нужно арестовать, заковать в цепи и прислать в Рим. Ехать для Лютера в Аугсбург было весьма опасно, но его друг Курфюрст Саксонский пришел Лютеру на помощь, хотя и с большим трудом ему удалось заручиться от императора Максимилиана гарантийным письмом о полной безопасности Лютера на съезде в Аугсбурге. Лютер имел 3 публичных дискуссии с папским легатом. Дискуссии иногда принимали очень горячую и опасную форму. Друзья и сторонники Лютера советовали ему, чтобы он пошел на компромисс ради своей же безопасности и общественного спокойствия и отказаться от своих убеждений. Но Лютер был тверд, как скала. Хотя хорошо понимал всю опасность для себя в этой неровной борьбе. Гарантийное письмо, выданное императором еретику, не означало ничего по учению Римо-католической церкви. Всякие договоры и обещания, данные еретику, нарушались. Ведь Гус имел такое же письмо, гарантировавшее ему свободу и безопасность, но его спалили. Лютер это хорошо понимал, и потому ему удалось секретно ночью убежать из Аугсбурга. Разлютовавшийся папский посланник потребовал от курфюрста, чтобы он немедленно арестовал Лютера и отослал в Рим, на что курфюрст весьма дипломатически ответил, что он, как мирской человек, не уверен в том, что Лютер есть еретиком, ведь официально об этом не было объявлено. После проглоченной такой пилюли папа официально объявил Лютера весьма опасным еретиком. Все усилия папы, чтобы заставить Лютера замолчать и не говорить больше о папских индульгенциях, увенчались полным неуспехом. Ни глава августиновского ордена Штаупиц, ни папскому легату Каэтану не удалось, чтобы заставить Лютера замолчать. Папа поручил Каэтану, что если он не убедит Лютера словами, то он должен арестовать его и отправить его в Рим. После всех этих неудач папа понял, что он ничего не сможет сделать Лютеру без помощи его друзей. То есть он должен войти с ними в контакт или же подкупить их золотом. Больше всего он хотел убить клин между Лютером и Фридрихом Курфюрстом Саксонским. Поэтому теперь он очень внимательно строил свою стратегию по отношению к Лютеру. Он решил послать как своего представителя в Саксонию фон Милица, который был сам по национальности немцем из знатной саксонской аристократической семьи с хорошим именем. Фон Милиц был хорошо знакомый с секретарем курфюрста. Сам же фон Милиц был камерарием при папском дворе. Папа снабдил фон Милица весьма лестными письмами к правителям Саксонии и к магистрату города Виттенберга. В этом письме папа писал о Лютере, называя его сыном дьявола. Курфюрсту он послал орден Золотой Розы, который был наивысшей наградой Ватикана. Он был уверен, что такое внимание папы к курфюрсту польстит ему, но курфюрст понял, что кроется за этими позолоченными льстивыми словами. В секретном поручении фону Милицу было дано указание, что если этим путем не удастся усмирить бунтующегося монаха и его сторонников, то он должен на Саксоне наложить интердикт, а Лютеру объявить запрет проповедовать и отлучить его от церкви. Когда фон Милиц приехал в Саксонию, будучи сам немцем, то он убедился, что он должен действовать не против какого-то ничтожного монаха, но против подавляющего большинства немецкого народа, которые поддерживали взгляды Лютера. Будучи немцем, он сам все это хорошо понял и решил действовать по своему усмотрению, а не по папским инструкциям. С Лютером он имел встречу, и было достигнуто соглашение, что Лютер не будет выступать против индульгенций, если их больше не будут продавать. И то, что он напишет личное письмо папе и извинится перед ним. Папа весьма обрадовался такому исходу дела и написал ответное личное письмо с датой 29 марта 1515 года. Весьма дружественное письмо, в котором называл Лютера «Мой дорогой сын». Он, очевидно, забыл, что недавно писал магистрату, где он называл его сыном дьявола. Папа приглашал Лютера в Рим и обещал заплатить все его дорожные расходы, но Лютер понимал тот язык и не поехал.